time? Время. What day is it today? Какой сегодня день недели? What month are we in? Какой сейчас месяц? I don't have much time. У меня мало времени. I have no time. У меня нет времени. What's the time, please? Скажите, пожалуйста, который час? What time is it? Который час? What time do you have? Сколько времени? It's 12 noon. 12 часов дня. Oh, is it as late as that? Ух, уже так поздно. Am I too early? Я не слишком рано. You're late. Вы опоздали. Hurry up. Поторопитесь. Be quick. Быстрее. In half an hour. Через полчаса. It's 7 o'clock. 7 часов. It's 10 past 4. 5:10. It's 4:45. 5:15. It's 8:30. 9:30. It's early. Рано. Is it late? Уже поздно.